Точно такую же кассету, которая появилась у меня много позже, я храню. И до недавнего времени я, бывало, ставил ее, когда ехала в дождь по открытой местности. Но теперь магнитофон в машине стал барахлить, и я опасаюсь, что он испортит кассету. А в квартире слушать ее у меня обычно нет времени. И все равно, это одна из самых дорогих мне вещей, какие у меня есть. Может быть, к концу года, когда я больше не буду помощницей, я смогу слушать ее чаще. Подборка песен называется «После захода солнца», а исполнительницу зовут Джуди Бриджуотер. У меня уже не та кассета, что была в Хейлшеме, ту я потеряла, а другая такая же, которую мы с Томми нашли в Норфолке годы спустя. Но об этом я расскажу потом. Сейчас о первой кассете, об исчезнувшей. Прежде чем двигаться дальше, следует объяснить, какое представление у нас тогда возникло насчет Норфолка. Оно держалось годы и годы. В какой-то момент стало, думаю, расхожей шуткой. А началось все с одного урока, когда мы еще были довольно маленькие. О графствах Англии нам рассказывала сама мисс Эмили. Она прикалывала к доске большую карту, а рядом устанавливала стенд. И если говорила, к примеру, про Оксфордшир, на стенд помещала большой календарь с фотографиями разных уголков графства. У нее была изрядная коллекция этих цветных календарей, и большинство графств мы изучили именно таким образом. Она показывала какое-нибудь место на карте, потом поворачивалась к стенду и открывала соответствующую картинку. Мы видели то деревушку с протекающей через нее речкой, то белый монумент на холме, то старую церковь среди полей. Если речь шла о морском побережье, были пляжи, полные отдыхающих, утёсы с чайками. Я думаю, она хотела дать нам представление о большом мире вокруг нас. И очень странно, что даже сейчас, когда я столько миль намотала в качестве помощницы, понятие о тех или иных графствах во многом задано у меня этими картинками на стенде у мисс Эмили. Еду, скажем, по Дербиширу и ловлю себя на том, что высматриваю площадь в центре городка с пабом в тюдоровском стиле и военный мемориал. В общем, те самые виды, что показала нам мисс Эмили, когда я впервые услышал от нее о Дербишире. Но важно для меня сейчас другое. В коллекции календарей у мисс Эмили был пробел. Ни единой картинки, посвященной Норфолку. Таких уроков она провела с нами несколько. И я все думала, может быть, сегодня она, наконец, покажет нам норфолкские виды. Но нет, каждый раз одно и то же. Она перемещала указку по карте и говорила, словно бы в добавлении к сказанному. «А здесь находится графство Норфолк. Очень милое место». Но вот однажды она в этот момент задумалась. Может быть, не определила заранее, что пойдет дальше вместо картинки. Потом опомнилась и снова отыскала указкой точку на карте. «Вы видите, это самый восток, выступ суши, омываемый морем, через который никаких путей никуда не проходит. Когда люди направляются на север или на юг, указка пошла вверх, потом вниз. Они проезжают мимо. Поэтому Норфолк — тихий край, довольно мирный, приятный. Но в каком-то смысле потерянный. Потерянный край. Край потерь. Так она назвала Норфолк, и с этого-то все и началось». Потому что в Хейлшеме на четвертом этаже был свой край потерь, место, где складывали забытые или потерянные вещи. Если ты что-нибудь потерял или нашел, надо было идти на четвертый этаж. Кто-то, не помню кто именно, сказал после этого урока, что мисс Эмили потому назвала Норфолк потерянным, что там в конце концов оказывается потерянное имущество со всей страны. Почему-то эта идея прижилась, и вскоре в глазах почти всех моих сверстников превратилась в непреложный факт. Не так давно, когда мы с Томми обсуждали прошлые дела, он сказал, что по-настоящему мы никогда в это не верили, что с самого начала это была шутка, и только. Но я практически уверена, что здесь он ошибся. Да, к 12-13 годам Норфолк стал для нас постоянной шуткой. Но насколько я помню, Рут, кстати, со мной согласилась, вначале мы верили в Норфолк в совершенно буквальном смысле. Мы считали, что подобно тому, как в Хейлшем едут машины с продовольствием и товарами для распродаж, так и по всей Англии, то есть в масштабе куда большем, движутся грузовики в этот самый Норфолк, доставляя туда все, что забыто или потеряно в полях и поездах. То, что мы никогда не видели изображений Норфолка, лишь добавляло этому графству загадочности. Это может показаться неимоверной глупостью. Но вы не должны забывать, что для нас в то время любое место за пределами Хейлшема было какой-то сказочной страной. О внешнем мире, о том, что там возможно и что невозможно, мы имели чрезвычайно смутное представление. Кроме того, мы совершенно не стремились как-либо проверить нашу норфолкскую теорию. «Важно для нас, — как сказала однажды вечером Рут, когда мы сидели в этой облицованной кафелем Дуврской палате и смотрели на закат, — было то, что если ты потеряла что-нибудь ценное, искала-искала и не нашла, ты не должна была отчаиваться. У тебя оставалось последнее утешение — мысль, что когда-нибудь, когда ты вырастешь и тебе позволят свободно ездить по стране, ты, если захочешь, сможешь отправиться в Норфолк и найти потерянное». Думаю, Рут была права. Норфолк стал для нас настоящим, большим утешением, которое, пожалуй, значило гораздо больше, чем мы представляли себе тогда. Потому-то мы, став постарше, говорили на эту тему, пусть и в шутливом тоне. И не случайно, годы спустя, когда мы с Томми нашли в Норфолке в приморском городке другой экземпляр потерянной мной кассеты, мы не подумали, что это забавно и только. Мы оба почувствовали глубоко внутри какой-то толчок, какое-то ожившее желание опять поверить в то, что раньше было дорого нашему сердцу. Но я собиралась рассказать про кассету, про «После захода солнца» Джуди Бриджуотер. Первоначально это была долгоиграющая пластинка, запись 1956 года. Но мне, естественно, досталась кассета, и картинка на вкладыше, вероятно, представляла собой уменьшенную копию пластиночного конверта. На Джуди Бриджуотер пурпурное атласное платье, по тогдашней моде не закрывающее плеч, и видна только верхняя часть ее фигуры, потому что она сидит за стойкой бара. Задний план приводит на ум Южную Америку. Пальмы, смуглые официанты в белых смокингах. Джуди сфотографирована с той точки, в какой мог бы находиться бармен, подающий ей напиток. Она смотрит на тебя дружелюбным, в меру завлекательным взглядом. Если флиртует, то лишь чуть-чуть, как с человеком, знакомым ей давным-давно. Еще одна деталь. Джуди положила локти на стойку и держит дымящуюся сигарету. Именно из-за сигареты я с первой же минуты, когда обнаружила кассету на распродаже, развела вокруг нее такую секретность. Не знаю, как там, где были вы, но в Хейлшеме опекуны ужасно строго относились ко всему, что связано с курением. Они, я уверена, были бы очень рады, если бы от нас можно было скрыть, что такая вещь, как курение, существует, но такой возможности не было. И поэтому они при любом возникновении этой темы читали нам своего рода лекцию. Если, скажем, нам показывали портрет знаменитого писателя или политического деятеля, а у него в руке была сигарета, течение урока немедленно прерывалось. Ходил даже слух, что некоторых классических книг, например, о Шерлоке Холмсе, потому нет в нашей библиотеке, что главные герои там слишком много курят. И если в иллюстрированной книжке или журнале попадалась вырванная страница, иные говорили, что там наверняка был изображен кто-то с сигаретой или трубкой. На уроках нам не раз демонстрировали жуткие картинки, показывающие, что происходит с внутренностями у курильщика. Вот почему вопрос, с которым Мардж К. обратилась однажды к мисс Люси, вызвал такое потрясение. Мы сидели на траве после игры в Раундерс, и мисс Люси вела с нами обычный предостерегающий разговор о курении. Как вдруг Мардж спросила, не пробовала ли когда-нибудь курить сама мисс Люси? Несколько секунд мисс Люси молчала, потом сказала, «Я была бы рада ответить тебе «нет». Но, если честно, я курила некоторое время, примерно 2 года, когда была моложе». Можете себе представить, какой это был шок. Пока мисс Люси медлила с ответом, мы все негодующе смотрели на Мардж, посмевшую задать такой грубый вопрос. Все равно, что спросить, не набрасывалась ли мисс Люси на людей с топором. Не на один день потом мы превратили жизнь Мардж в сплошное страдание. А вечерние пытки, когда мы прижали Мардж лицом к окну спальни и заставили смотреть на лес, я уже упоминала. Но в первый момент, после того, как мисс Люси сделала свое признание, мы были так ошеломлены, что напрочь забыли про Мардж. Помню, мы в ужасе уставились на мисс Люси, ожидая, что она скажет дальше. Когда она, наконец, заговорила, она взвешивала каждое слово очень тщательно. «Я плохо поступила, когда стала курить. Курение приносило мне вред, и я с ним покончила. Но я хочу, чтобы вы поняли, вам, всем без исключения, курение намного, намного вреднее, чем даже мне». Она остановилась и замолчала. Кто-то потом сказал, что она замечталась, но мне, как и Рут, было ясно. Она усиленно думает, что говорить дальше. Наконец она произнесла. «Вам об этом уже известно. Вы — воспитанники. Вы — особый случай. Поэтому заботиться о своем здоровье, держать в порядке свое тело для каждого из вас гораздо важнее, чем для меня». Она опять умолкла и странно на нас посмотрела. Потом, когда мы это обсуждали, некоторые говорили, что наверняка она ужасно хотела услышать вопрос «почему?». «Почему для нас это важнее?». Но никто его не задал. Я часто вспоминала тот день и уверена теперь, в свете случившегося позднее, что если бы вопрос прозвучал, мисс Люси сказала бы нам все как есть. Всего-навсего надо было задать еще один вопрос о курении. Так почему же мы промолчали? Мне кажется, потому, что уже в том возрасте, а нам было 9 или 10 лет, мы знали достаточно, чтобы опасаться ступать на эту территорию. Мне трудно припомнить в точности, что нам тогда было известно, а что нет. Безусловно, мы знали, пусть это знание и было очень поверхностным, что отличаемся от наших опекунов и от всех нормальных людей снаружи. Может быть, мы даже знали, что в далеком будущем нас ждет донорство. Но смысла всего этого мы по-настоящему не понимали. И если избегали разговоров на какие-то темы, то скорее потому, что они смущали нас. Вдобавок ко всему, тяжело было видеть неловкость, которую испытывали опекуны, когда мы приближались к этой территории. Перемена, которая с ними происходила, расстраивала нас. Потому-то, думаю, мы и не стали ни о чем больше спрашивать мисс Люси. Потому-то и наказали так жестоко Мардж К. за то, что она вылезла со своим вопросом после игры в Раундерс.